Конечно, это ни о чем не говорит. И тем не менее, подумайте, Грей, неужели в наш просвещенный век царь Петр так публично бы признался в нанесенном ему супружеском оскорблении? К тому же прожитые годы, несомненно, охладили первоначальный пыл Петра к жене. Не забывайте, что раздражение против нее накапливалось год от года. Ежегодные беременности и ни одного выжившего сына, постоянное заступничество за тех, кто разорял государственную казну, прежде всего за Меньшикова, далеко неумное поведение в сватовстве дочерей, собственные огромные траты при известной скупости Петра. Не будем вдаваться в перечисление всех тех неудовольствий, которые неизбежно возникают в каждом супружеском союзе после почти 20-летней совместной жизни. К тому же не надо этого забывать. Петр никогда не отказывал себе в развлечениях амурного свойства. Екатерина могла себе позволить не замечать этих вольностей, пока была молода. Но она начала стареть. Милорд, вас начала занимать психология. Милый Грей, именно с нее начинается служба дипломата, его неуспех или блистательная карьера, особенно с женской психологии. Если вас заботит ваша собственная судьба, не пренебрегайте ею. К тому же у Петра есть тяготение ко всякого рода научным опытам. Он непременно снимает посмертные маски с тех, кем дорожит, и вполне может распорядиться заспиртовать для своей кунсткамеры голову того, кто стал в его представлении преступником или был им на протяжении многих лет. Но к делу. Что происходило после казни Монца? 24 декабря состоялось обручение старшей дочери царя Анны с герцогом Карлом Галштинским, которые от лица своего будущего потомства отказались от прав на российский престол. Совершенно верно, милорд. В первых днях января в Петербурге происходили выборы нового князь-папы для Всешутейшего собора. Петр принимал в них самое деятельное участие. И это, пожалуй, последнее событие, о котором доносил наш министр. А теперь известие о причащении. Возможно, императора уже нет в живых. Метава. Дворец герцогини Курлянской. Бестужев-Рюмин и нарочный Савка. Вот и все, батюшка Петр Михайлович. Нету больше государя Петра Алексеевича. И правит империей российской ее императорское величество Екатерина Алексеевна. Да погоди, погоди ты, Савка, толком-то расскажи, как такое случиться могло? Да чего уж в задний след-то рассказывать? Все одно не вернешь. Вернешь, не вернешь, а жить-то дальше надо. Соображать, за что хвататься. Белый свет от как стоял, так и стоит чай. Что ж, захворал, значит, государь. Отчего?